Женщина отступила назад, с интересом разглядывая посетителя. «Миссис Годспид, надеюсь, с ней не случилось ничего плохого?» «Не знаю», — коротко отвечал детектив. «Она живет здесь одна. Вы хорошо ее знаете?» «Да, она живет одна», — подтвердила женщина. «Не могу сказать, что она идеальная соседка, но во всяком случае я не имею ничего против нее. Хотя, раз уж вы сами упомянули об этом, действительно, в последнее время с ней происходят странные вещи. Я бы даже не решалась утверждать, что она по-прежнему живет одна». Женщина явно наслаждалась произведенным впечатлением. «Что вы имеете в виду, когда говорите, что с ней происходят странные вещи?» — осведомился Шейн, закуривая сигарету. «В течение ночи множество людей посещают ее. Одни приезжают, другие уезжают. Так что, в конце концов, перестаешь понимать, кто твой сосед, а кто нет». «И как долго это продолжается?» — спросил Шейн. «Дня два. Хотя правильнее было бы сказать две ночи. Вообще-то должна признать, что это не в характере мисс Годспид». «Думаю, что мне придется осмотреть ее комнату», — сказал детектив, покачав головой. «Вы не могли бы пойти со мной, чтобы впоследствии не возникло осложнений, если какая-то вещь пропадет?» Они вошли в дом. Обычный дом, похожий на тысячи других. На кухне и в спальной комнате был относительный порядок. Постельное белье было снято и брошено в корзину. Различные предметы женского туалета свешивались со спинки стула. «А, вон ее фотография!» Соседка с порога указала толстым пальцем на снимок в раме, стоящий на туалетном столике. Шейн взглянул в указанном направлении. Девушка на фотокарточке не имела ничего общего с красавицей, представившейся ему сегодня утром под именем Миртл Годспид. Шейн равнодушно кивнул и не спеша обошел спальню. В гостиной он обратил внимание на красочный проспект пароходной компании, рекламирующий красоты Республики Куба как идеального места для отдыха. На всякий случай он отметил про себя название компании и лениво прошелся по комнате, чувствуя на спине внимательный взгляд своей спутницы. Можно было предположить, что она с нетерпением ждала того момента, когда детектив достанет из кармана увеличительное стекло и, опустившись на колени, займется, наконец, настоящим делом. Шейн пожал плечами. «Как будто все в порядке», — заметил он. «Пора идти». Он поправил брюки и сделал шаг в сторону туалета. «Вы позволите мне воспользоваться ванной, раз уж мы оказались здесь?» Пожилая дама засмущалась и поспешно покинула комнату. Оставшись один, детектив не торопился воспользоваться любезным разрешением. Вместо этого он вернулся в спальню, взял фотографию Миртл Годспид и сунул ее под мышку раненой руки. Затем вошел в ванну и спустил воду в унитазе. Оказавшись на улице, он аккуратно запер за собой входную дверь. Серьезно поблагодарив соседку мисс Годспид за содействие, он занял место за рулем автомобиля и направился к транспортному агентству, расположенному в деловой части города. Там он подошел к стенду пароходной компании, чей проспект обнаружил в комнате Миртл Годспид. Выяснилось, что одно из судов компании покинуло Майами, держа курс на Гавану, не далее, как предыдущим утром. Но клерк не мог припомнить, видел ли он имя мисс Годспид в списке пассажиров. По просьбе Шейна названный лист был извлечен на свет и тщательно проверен, но с тем же негативным результатом. Тогда Шейн показал клерку фотографию медсестры, и служащий немедленно припомнил, что сам продавал ей билет два дня тому назад. Она не назвала себя, и поэтому не было возможности установить, под каким именем она намеревалась совершить путешествие. В данный момент судно должно было находиться уже на рейде Гаваны, и Шейн договорился о том, чтобы фотография была доставлена туда самолетом для проведения опознания среди членов команды. Боль в раненом плече заметно усилилась, и детектив едва добрался до своего отеля. «Мистер Шейн!» — окликнул его дежурный клерк. «Я только что получил важную записку для вас. Вас просят срочно позвонить в номер 614 отеля Эвиглейд». Поблагодарив служащего, Шейн подошел к коммутатору и попросил дежурную телефонистку соединить его с отелем. «Это вы, Шейн!» — услышал он металлический голос Рэя Гордона. «Он самый. Мне необходимо повидать вас немедленно». «Окей», — буркнул Шейн. «Приходите ко мне как можно скорее. Я буду ждать». «Окей», — устало повторил Шейн, вешая трубку. Он вытер пот со лба левой рукой и снова вышел на залитые солнцем улицы Майами. Волны боли от поврежденного плеча перекатывались по всему телу. Быстрым шагом он направился в сторону отеля, стараясь уберечь раненую руку от случайных прикосновений. Добравшись до Эвиглейда, он поднялся на лифте на шестой этаж, прошел по коридору и постучал в дверь 614 номера. Дверь распахнулась, и детектив вошел в комнату. Гордон закрыл дверь за его спиной. Его телохранитель Дик стоял посреди комнаты, слегка наклонив вперед свое худое тело. Глаза Дика сузились. На одуловатом лице застыло выражение холодного торжества. В правой руке он держал люгер с глушителем. Дуло пистолета было направлено прямо в живот детектива. «Руки вверх!» — скомандовал Гордон. И Шейн послушно поднял к потолку левую руку. Гордон подошел со спины к детективу и сознанием дела ощупал его в поисках оружия. «Убери пушку, Дик!» — приказал он. «Сосунок чист!» Мягкой походкой он обошел вокруг Шейна и встал напротив. Его лицо сохраняло привычное, бесстрастное выражение. Лишь зубы обнажились в хищной улыбке. «Паршивый! Двуличный вонючка!» — произнес он. Тяжелый, как булыжник, кулак опустился на физиономию детектива. Тринадцать. Мощный удар отбросил детектива к стене. Рыжая голова с глухим звуком ударилась о перегородку. Чудом ухитрившись сохранить равновесие, Шейн тяжело привалился к стене. Тонкая струйка крови стекала с уголка рта. Он сделал попытку заговорить, но новый удар остановил его. Защитным движением головы ему удалось слегка ослабить его силу и устоять на ногах. Дик со своего места невозмутимо наблюдал за развитием событий. Дуло пистолета было по-прежнему направлено в живот детектива. Желтые кошачьи глаза выражали полное одобрение происходящего. «Тебе это даром не пройдет, Гордон!» — прохрипел Шейн, облизывая разбитые губы. Вместо ответа он получил новый удар в лицо, заставивший детектива покачнуться. «И все-таки так дела не делаются, Гордон!» — продолжал он, стараясь выиграть время. «Может быть, ты сначала объяснишь, что на тебя нашло?» «Всему свое время, ублюдок!» — ухмыльнулся тот, занося руку для очередного удара. Не имея возможности сопротивляться, детектив был вынужден снова отступить к стене. В его серых глазах заплясали недобрые огоньки. Левая рука самопроизвольно сжалась в кулак, однако приходилось считаться с пистолетом в руке и зловещей усмешкой, игравшей на губах молодого бандита. Гордон сделал шаг назад, не спуская с противника свирепого взгляда. «Ты переоценил свои способности, Шейн, рассчитывая, что тебе удастся выйти сухим из воды!» «Чего ты ждешь от меня теперь?» — угрюмо проворчал Шейн. «Клятвы на Библии? Считаешь себя умнее всех, что ли?» Гордон резко выбросил вперед правую руку. Из глаз детектива посыпались искры. Только случайно подвернувшаяся под руку спинка стула помогла ему на этот раз удержаться на ногах. «Пока не жалуюсь», — угрюмо подтвердил Шейн. «У тебя, однако, не хватило мозгов, чтобы понять, что нельзя играть с Рэем Гордоном. Хотел обмануть меня, черт возьми! Работаешь на две стороны, сука!» «Если бы я знал, о чем ты толкуешь, может быть, мы и смогли бы договориться. Почему ты не предупредил меня, что уже подрядился работать на Брайтонов, ублюдок? Надеялся наколоть меня на два куска?» «Судишь по себе?» — огрызнулся Шейн. «Врешь, скотина! Ты был в доме Брайтонов сегодня утром!» Кулак Гордона, описав дугу, вновь обрушился на физиономию Шейна. Крупное тело детектива медленно сползло на пол, Кровавая пелена застлала глаза Шейна. Гордон отступил назад и правой ногой нанес сокрушительный удар в живот поверженного противника, за которым последовал еще один в лицо. «Учти, пока что это только аванс, Шейн!» — холодно предупредил он. Детектив оперся на левую руку и с трудом уселся на полу. На его щеке красовалась длинная рваная рана. На ковре рядом с ним расплывалось коричневое пятно. «Тогда не следует торопиться начинать дело, которое нельзя закончить!» — пробормотал он, с трудом двигая разбитыми губами. Гордон уселся на стул и несколько секунд насмешливо рассматривал детектива. «Я бы, не моргнув глазом, отправил тебя на тот свет, легавый, и сделал бы это с превеликим удовольствием. Но я деловой человек и поступлю иначе. Легкую смерть еще надо заслужить, Шейн!» «Я не мастер разгадывать загадки», — строптиво возразил детектив, сплевывая кровь на ковер. «Никто еще не обманывал меня», — пояснил Гордон, — «и остался в живых». «Никто еще не избивал меня», — огрызнулся детектив, — «и не заплатил за это». «Кишка тонка, недоносок! Прежде чем я закончу с тобой, ты еще не раз пожалеешь, что твоя мамаша произвела тебя на свет!» Опираясь на здоровую руку, Шейн сделал отчаянную попытку добраться до своего мучителя. Не вставая со своего места, Гордон выбросил вперед правую ногу. Подкованный каблук угодил точно промеж глаз детектива и заставил его завалиться на бок. «Я жду!» — равнодушно напомнил Гордон, угрожающе поднимаясь на ноги. «Еще два таких пинка! И я вообще не смогу ответить ни на один из твоих идиотских вопросов!» Наклонившись, Гордон запустил сильные пальцы в рыжие волосы детектива. Резко выпрямившись, он заставил его принять сидячее положение и прислониться к стене. «Рассказывай, как ты снюхался с шайкой Брайтонов?» «Ни с кем я не снюхался!» «Продолжай шумничать!» — ехидно осведомился Гордон, отводя ногу для очередного удара. «Ладно», — буркнул Шейн, — «говори прямо, чего тебе надо». «Так-то лучше», — похвалил его Гордон, возвращаясь на свое место. «Что тебе удалось выяснить относительно Хендерсона?» «Пока ничего». «Если ты будешь продолжать в том же духе, у тебя немного шансов дожить до завтра, Шейн». «Тебя больше устроит, если я постараюсь навешать тебе лапшу на уши». «Как они решили поступить с картиной?» «Кто они? И о какой картине идет речь?» «Окей, фраер!» — проворчал Гордон. «Раз ты не хочешь говорить по-хорошему!» Он развернулся и нанес резкий удар в лицо Шейну. После последовавшего за ним второго удара детектив сполз на пол и потерял сознание. Дик поднялся со своего места и подошел к безжизненному телу Шейна. В желтых глазах телохранителя промелькнуло чувство садистского удовлетворения. «Обыщи его!» — коротко приказал Гордон, усаживаясь в кресло и закуривая сигару. Дик засунул пистолет в кобуру и склонился над телом детектива. С профессиональной быстротой он обыскал карманы Шейна и сложил их содержимое на ковер к ногам своего хозяина. В небольшой кучке оказалось несколько мелких банкнот, примерно столько же монет, связка ключей, отмычек, перочинный нож и мокрый носовой платок. Сверху Дик положил телеграммы, адресованные миссис Брайтон и самому Шейну, сообщавшие о скором прибытии Хендерсона. Мускулы лица Гордона напряглись, когда он прочел обе телеграммы. «И этот ублюдок еще пытался убедить меня, что ему ничего не известно о Хендерсоне!» — прорычал он, хватая телефонную трубку. «Мисс! Уточните, когда прибывает самолет Pan American из Джексонвилля?» Поток грязных ругательств сорвался с его языка, когда ему сообщили, что названный самолет приземлился ровно 15 минут назад. Оборвав себя на полуслове, он резко повернулся к Дику. «Немедленно отправляемся в аэропорт. Может быть, нам еще удастся перехватить его по дороге». «А что будем делать с этим, босс?» — лениво осведомился Дик, нахлобучивая на голову шапочку для гольфа и кивком указывая на тело Шейна. «Пусть валяется, где лежит. Нам надо спешить. От него больше ничего не зависит, особенно если мы первыми сумеем добраться до Хендерсона». Они вместе выбежали из комнаты, оставив тело детектива лежать на ковре, уже пропитанном его кровью. Прошло не меньше часа, прежде чем Шейн начал проявлять признаки жизни. С глухим стоном он уселся на ковре, осторожно ощупывая свое разбитое и кровоточащее лицо. Понемногу боль отступила, и мозг снова начал функционировать. С трудом встав на колени, он ухватился рукой за стену и выпрямился во весь рост. Заплывшие глаза не позволяли отчетливо видеть окружающие предметы. Спотыкаясь и придерживаясь рукой за стену, он добрался до ванной и открыл кран с холодной водой. Сделав недовольную гримасу, он мрачно выругался, когда, осторожно удалив кровь и грязь, обнаружил, во что превратилось его лицо. Несколько стаканов холодной воды помогли ему вновь обрести душевное равновесие. Хотя его физиономией вполне можно было пугать маленьких детей, нельзя было не согласиться с тем, что отделался он сравнительно дешево. Оставалось только благодарить Бога, что дело обошлось без тяжелых увечий. Содержимое его карманов все еще лежало на ковре. Первая попытка вернуть свою собственность закончилась полным провалом. Голова закружилась, и Шейн едва вновь не оказался на полу. Выждав пару минут, он повторил попытку, на этот раз с большим успехом. Его нисколько не удивило, когда он обнаружил, что обе телеграммы исчезли. Рассовав трофеи по карманам, детектив поднялся на ноги. Недоуменные взгляды обитателей отеля сопровождали его на пути к лифту и далее через вестибюль. Карл Болтон был занят легким флиртом с дежурной телефонисткой. Заметив обезображенное лицо Шейна, он недоуменно поднял брови. «Что произошло, Майкл? Я не знал, что Джо Луи из Майами!» Шейн попытался улыбнуться в ответ, но даже это испытание оказалось ему не по силам. «Послушай, Карл», — сказал он, — «помнишь мою просьбу относительно обитателей 614 номера?» «Еще бы!» Мужчины отошли в угол в тень роскошной пальмы, подальше от любопытных взглядов респектабельной клиентуры отеля. «Что-нибудь нашел?» Болтон развел руками и сокрушенно покачал головой. «Я попытался, Майкл, но без особого успеха. Девица выехала из отеля вчера утром. Секретарь арендовал автомобиль и помог ей погрузить вещи». «Окей, Карл». Шейн разочарованно кивнул головой. «Не трогай их, по крайней мере до тех пор, пока они не попытаются смыться. Если появится возможность, проследи за ними». «О чем разговор, Майкл? Никаких проблем. Но, черт возьми, что же все-таки произошло? Ты выглядишь так, словно по тебе прошелся бульдозер». «У меня солидный счет к Рэю Гордону, Карл», — объяснил невозмутимо Шейн. «И я хотел бы заплатить должок, прежде чем он покинет этот город». С этими словами он вышел из отеля, сопровождаемый недоуменным взглядом Болтона.